себя я приходила странно. Голова болела, а вот на лице словно лед застыл. Это ощущение мне было знакомо. Одним из испытаний Шайгена являлось замерзание во льду. При этом температуру собственного тела необходимо было понизить настолько, чтобы корка образовавшегося льда составляла не менее пальца в толщину. Да, веселые были дни. Но и нынешние времена не скучные, особенно учитывая, что рядом со мной двое... Нет, пятеро. Двое рядом, трое сидят у двери. Пески хаоса! Где я? «Красивая!» — протянул отвратительный человеческий голос. «Кто красивый? Я? Ты понос обществу любителей троллей! Эти слова я вобью тебе в глотку!» Да, мне удалось удалить последствия ранения когтями Рвара. И остальные шрамы тоже. Тот, который на шее, удалять было сложнее всего. Но все получилось. Слава свету! — сказал, кажется, эльф. «Он что сделал? Он... Этот кусок урочьего дерьма... удалил мои шрамы? Убью!» Я вскочила, забыв о необходимости сохранять видимость сна в условиях нахождения среди неизвестных противников. «Ты, ошмёток светлых, удалил следы моих побед? Убью!» Ответом мне были исполненные недоумения, отвратительно синие глаза древнего эльфа. «Древний, а ни орка не соображает». «Зеркало!» — прохрипела я, игнорируя упавшее с меня покрывало. Послышался странный стон, и в глазах эльфа мелькнула смесь смущения и... интереса. Медленно, очень медленно опускаю голову и... «Этого не может быть! Этого просто не может быть! Как, вот как я сейчас буду сражаться? Пьяные тролли!» И мой рев сотрясает всех. «Моя грудь! Что здесь делает моя правая грудь? Что я тебя спрашиваю, шлепок светоносный?» И этот труп эльфа решил попробовать меня успокоить. «Доброй ночи вам, прекрасная пара, а я... Убейте меня тупым ножом!» «Ты как меня назвал? Кусок гоблинской пятки!» Я от возмущения все бранные слова растеряла. Эльф вскинул бровь, недоуменно глядя, щелкнул пальцами, и на мне появилось платье. «Все, урод с косичковым убожеством на голове! Ты был просто трупом, но сейчас тебе грозит судьба весьма обезображенного трупа. Убью!» Медленно, отчетливо произнесла я. Отступая, эльф попытался что-то вякнуть на тему «Давайте поговорим, прекра...» Люди оказались сообразительные и кинулись. Нет, тупые они, потому что кинулись не на утёк, а на меня. Совсем тупые. Первому на излете сломала челюсть. И под его вой то же самое проделала еще с двумя. Четвертый оказался воином, причем неплохим. А на мне было эльфийское платье, которое не рвется и волочится по полу, изрядно мешая. А потому я успела сломать человеку только одну руку, когда меня саму схватили. Еще целые руки эльфа. «Урод светлый, я тебе еще и ноги сломаю в шести местах». «Я прошу вас», — тихо и ласково произнес маг. «Я вас умоляю успокоиться. Я не хотел вас оскорбить ни в коей мере, я хотел просто помочь и...» На последнем слове у меня перехватило дыхание. «Помочь? Предложить помощь Шайгену?» «Да, он достаточно оскорблял меня сегодня, но это уже переходит все границы. Нет, я не буду ломать ему ноги. Я сломаю его всего. Начну с пальцев, а завершу позвоночником, чтобы этот урк урочий лежал и подыхал медленно, мучительно, и не имея возможности слова сказать. Да я...» «Я снова оскорбил вас. Простите. Я даже не знаю, что сказать, чтобы искупить свою вину». Как-то печально произнес эльф, и я... Странно, я успокоилась. Успокоилась? Я успокоилась? Когда со мной случалось такое, чтобы я успокаивалась? Правильно, никогда. Что из этого следует? Я применил немного магии. Виновато прошептал светлый, продолжая удерживать меня своими грязными светлыми руками. «Вы сейчас не сможете шевелиться, простите». «Все, Я не нервничаю. Я спокойна. Я совершенно спокойно сломаю тебе... И не могу молчать о твоей красоте, Парея, прошептал эльфийский маг и прикоснулся губами к моей шее. Ты что делаешь? От удивления я забыла даже снять его заклинание подчинения. Ты вампир? Пожиратель? Нет, не может быть, ты же живой, тогда... Протянул эльф, прервав странное занятие, после которого шея частично была мокрой. Я вновь оскорбил тебя, прекрасное видение ночи. И меня опять уложили на лавку. Эльф склонился, отчего его косички смешно свесились. Да он не просто урод, он смешной урод. А затем маг поправил мои волосы. Волосы? Волосы? Откуда они, проклятие хаоса? Ты что сделал со мной? Вопрос я задала очень тихо, с трудом контролируя ярость, но даже мои наставники, услышав подобный тон, стремительно бледнели. А эльф, еще не ощущающий, как я начала разрушать его заклинание, удивленно посмотрел на меня, затем медленно произнес: «Я вернул тебе истинный облик». Мой полный отчаяния стон, затем исполненное осознание рык, а после глухое рычание, с которым спали последние путы чуждого тьме заклинания. «Лучше бы убил!» — искренне произнесла я. «Даже пытки раскаленным песком, и то лучше! Даже...» И я с тоской посмотрела на мага. «Белобрысый, давай разойдемся по-хорошему. Ты вернешь все обратно, а я переломаю тебе только ноги, а? Ну и по морде врежу, а то очень хочется. Ты ведь сможешь вернуть все обратно?» Впрочем, ответить на данный вопрос я могла и сама, для чего взглянула на мага иначе, другим зрением. «Древний, очень-очень древний. Понял ли он, кто я?» «Нет, иначе бы убил. И все же сколько ему? 1000-1500? Светлые достигают совершеннолетия к 80, а дальше все зависит от них. Кто-то не доживает до 100, кто-то живет больше 1000 лет. Последние, как правило, жестокие и циничные последователи света, держащие за горло всех своих соплеменников. У эльфов есть еще одна припаршивая особенность. С возрастом они становятся только сильнее. Этот древний очень, а значит, с Рваром справиться мог. Отчего же медлил? «Так кто ты?» Заметив мой взгляд и мою заинтересованность, спросил Светлый. Мог он убить Рвара или не мог? Скорее, второе. Рвары и Сергалы не поддаются влиянию магии. Убить их можно только в первые 10 лет жизни. А дальше требуется нечто большее, чем магия. Сила удара и стремительность. Требуются навыки Шайгена. Пока я рассуждала, белобрысый любитель боли начал ласково поглаживать меня по щеке. «Почему любитель боли?» «Движение, и я переломала ему пальцы. Мне несложно. И вот под тихое «больно же!» продолжаю размышлять. Вообще бесконечно любопытно, что он тут делает? Все-таки древний светлый маг в мирах хаоса — это уже нечто странное. Обращаю взор на эльфа. Тот что-то тихо прошептал пальцем, и они с приятным хрустом срослись. Боль при этом белобрысый испытывает невероятную. И это радует меня, естественно. «Слушай, светлый выродок». Я села и начала осматривать крестьянскую избенку. «Ты что тут делаешь?» Эльф завершил целительные процедуры, сел рядом, беспардонно подвинув мои ноги, и с обидой спросил, демонстрируя пальцы. «Зачем ты это сделала?» Я подумала, вспомнила, за что я это сделала, и мгновенно сломала пальцы снова. Светлый, которому не тягаться с моей скоростью движений, взвыл и снова схватился за руку. «Больно!» — ехидно поинтересовалась я. Он только ругался на своем, а я продолжила осмотр. Изба обычная. 2 двери, 3 зарешеченных окна, убогая обстановка темницы, то есть гостевой комнаты, которая имелась в каждой придорожной избе для возможности пускать на ночлег путников. Вообще земли хаоса плодородны, несмотря на все происходящие катаклизмы. Потому эмигрируют сюда крестьяне из ближайших человеческих империй. И приживаются ведь. Ни вампиры, ни оборотни, ни рвары, ни стаи сергалов и же с ними людей не пугают. Понаставят себе чистоколов и живут. Земли хаоса кормят их, они кормят обитателей хаоса. Круговорот еды в природе. «Ты темная?» — с какой-то странной интонацией произнес эльф. «Я очень злая, темная», — спокойно ответила. Но ярость уже закипала, потому как я снова про свою изменившуюся внешность вспомнила. «А ты, урк орочий, перестань сквернословить!» — пришел в неистовство маг. «Ни орка этот эльф не понимает. Придется ему объяснить, за что он будет жестоко убит». «Ты...» Глубокий вздох. «Ты изуродовал меня!» Рычание вырывается с последней фразой. «Я?» Его удивление было столь искренним. «Я вернул тебе истинный облик, убрал твои шрамы, восстановил отрезанную грудь и волосы. Я влил в тебя столько жизненных сил, а ты...» И с какой-то обреченностью добавил. «Ты ведешь себя как неблагодарная темная». Да, вероятно, старческое слабоумие настигло и эльфов. Сажусь удобнее, пристально смотрю на эльфа и делаю последнюю попытку объяснить. «Грудь». Означенная часть тела непривычно тянула вниз. «Ты вернул мне грудь! Ты кошмар орка! Ты хоть представляешь, как с этим?» Я продемонстрировала, с чем именно. «Бегать и бросать копье! Она мешает, эльф тупоголовый!» Белобрысый потрясенно молчал. Пришлось продолжить. «Здесь...» — я указала на шею. «Была моя гордость, свидетельство моей победы над горным троллем!» Вдохновился, даже дышать перестал. То-то же, давно пора было понять. Но тут маг задал вопрос. «А волосы?» Повинуясь странному чувству любопытства, провожу рукой по обычно гладкой голове. «Там столько патлов, что их вырывать придется несколько дней». Перекинула часть новоприобретенной поросли на плечо и вдохновенно сообщила эльфу, в какой части тролльей помойки ему самое место, так как волосы у меня до пояса не меньше. «Сколько живу, впервые сталкиваюсь с подобным экземпляром. Могу я узнать ваше имя, пре...» Тут эльф задумался и... начиная хоть что-то осознавать, спросил. «А слова «красивое» и «прекрасное» — это оскорбление?» «За которое платят кровью», — честно ответила я. «Но твой проступок еще хуже, эльф, и за это я вырву твой язык». «Ты решил, что мне нужна помощь. Язык точно вырву. Потом убью. Таковы правила». Но эльф действительно был древним, что и продемонстрировал каверзным вопросом. «А ты всегда следуешь правилам?» «Эх, поймал. Не всегда, еще точнее, крайне редко. Вот и Сергала убить не смогла, нарушая все заповеди клана. Так и расплата вот она. Сижу с волосами и всеми частями тела, и... шрамов нету!» Вдали послышался вой, подхвативший мое неосознанное нытье. И я поняла, что Сергал возвращается с охоты. Судя по вою, весьма довольный и сытый. «А я? Нужно убить эльфа, забрать одежду». «Нет, не у него, этот мне по размеру не подойдет. А жаль, у светлых добротные сапоги». «Потом взять еду и в путь. Я должна достичь территории домена Даргарай к окончанию следующей ночи». «Молись, эльф», — произнесла я, поднимаясь. «Ты дышишь в последний раз». Но светлый задумчиво посмотрел на меня, затем улыбнулся и с каким-то странным чувством произнес: «Ты мне нравишься, темная. Ты заставляешь струны моей души петь». «От боли?» — искренне поинтересовалась я. «Сломать тебе пальцы снова?» «Нет». Эльф невольно убрал руки за спину. «Вот пальцы больше не надо». «Руку?» Вообще эльф был неплохим, а потому хотелось порадовать его перед смертью. «Нет, я вообще не об этом». «Ногу?» — уже несколько неуверенно спросила я. «Не надо мне ничего ломать». Маг подскочил и даже отошел на шаг. «Глупый, мне поймать себя даже на расстоянии сотни шагов будет несложно». «Ладно», — улыбнулась я светлому. «Тогда убью быстро. Но могу и так, что умирать будешь 7 дней. Ты как хочешь». Эльф выпрямился, взглянув на меня с какой-то надменной ухмылкой. «Он высокий, как и большинство светлых. Не люблю высоких». «Послушай, темная». Маг говорил как-то странно. «Давай обойдемся без убийств, а?» Я задумалась. Вдали послышался зов недовольного сергала и... И тоска нахлынула снова. Эльфа нужно было убить, но... Как мне жить с таким-то уродливым телом? «Если вернешь все как было...» Я из-под лобья посмотрела на Светлого. «Я сохраню тебе жизнь, но... Но ногу сломаю. В 6 местах. Или 7». Мак улыбнулся и ответил что-то не то совсем. «Нет». «Так он меня злит. И это платье тоже. Пытаюсь снять, не выходит. Разорвать не рвется. Вот тугророчий». Попытка стянуть через голову завершилась тем, что я застряла в этой эльфийской ткани без надежды на освобождение. «Вот трулье попоище!» «Ты!» Голос вышел приглушенным из-за ткани. «Сними с меня это!» Ответом был смех и спокойное «нет». Я попыталась вырваться, искренне сожалея об отсутствии оружия. Но, осознав всю тщетность, позвала на помощь не эльфа, естественно. Тихий вой и нарастающее смещение граней. Мой зверь выдернул меня ранее, чем маг успел схватить. И, тяжело дыша за гранями, я приказала туману разорвать платье. Зверь с осторожностью использовал когти. Мой сергал вообще всегда был очень осторожен. «Мда...» — проговорила я, прижавшись к серому боку. «Не к лицу Шайгену эльфийское платье, да?» «Воу!» — ответил зверь и лизнул в плечо. И вот сижу я в остатках изорванной ткани и тупо улыбаясь единственному родному существу с мыслью об убийстве Светлого за гранью. «Ладно, малыш, жди меня, я быстро». И, вскочив, стянула остатки сотворенного магом платья, чтобы... В общем, он меня разозлил. А значит, сам эти тролльи тряпки носить будет. Закрыть глаза, раздвинуть грани, шагнуть на... На стол я шагнула. А в избе тепло, теплее, чем в гранях. «Ужинать будешь?» Спросил откуда-то снизу знакомый голос, и... На мне появилось очередное платье. «Почему?» Вот почему никто не додумался уничтожить всю расу эльфов? Их нужно вырезать. Всех. На этот раз наряд был серым, с голубым мерцанием. Оставлял открытой часть груди, а вот все остальное облегал как перчатка из тончайшей змеиной кожи. В общем, меня спеленали в исконно эльфийских традициях. Сам пеленатель обнаружился сидящим за столом и взирающим на меня снизу вверх. «Эльф», — почти ласково произнесла я, — «сдохни сам, окажи себе услугу». Со стола я спрыгнула так, как учили прыгать в случае, если вас связали по рукам и ногам. От платья ощущения были те же. С трудом удержав равновесие, схватила нож и шагнула к эльфу самоубийце. Древний не шелохнулся, со странной улыбкой глядя на меня. «Ну-ну, смотри дальше». Я люблю, когда на меня смотрят те, кто сотрясается в агонии. И тут эльф произнес то, от чего нож выпал из рук, а я едва не рванула в грани, потому что Светлый назвал мое имя. Тенью шагающая. И улыбка мага стала шире. Шаг назад, еще один. И еще пока край стола не уперся в то место, что пониже спины, в общем. Пристально смотрю на мага, понимая, что здесь что-то не так. «Я Сиавир». Эльф хитро улыбнулся. «Я доверенный маг Арвиэля Даргарая, того самого, которому ты будешь служить, тенью шагающая». «Да, крадущий. Это оказалось даже не навозная куча. Ты подкинул мне выгребную яму размером с озера теней. Эльф, эльф на службе темных, а я... Истинный Шайген на службе у эльфа, который на службе у самого известного почти трупа». «Прости, что изуродовал», — продолжил тот, кого теперь нельзя убить. «А я так хотела красивым ударом перебить ему ноги, свалить на пол и уж затем медленно, сустав за суставом, переломать пальцы, руки, ну а потом перейти к ребрам». И тогда в ушах стоял бы восхитительный звук ломающихся костей, и я... А теперь придется работать на этого. «Платье сними», — повторяю угрюмо. «Выдай форму, снаряжение, оружие. и исчезни с глаз, а то я Шайген недисциплинированный, а искушение убить тебя слишком искушает». Мерзкая улыбка у этих светлых. С темными проще. Там всегда знаешь, чего ждать, а тут... «Нет», — маг продолжал улыбаться. «Ты мне нравишься именно такой. С волосами, без шрамов и с... Ну да, не буду отрицать. И с грудью». «Позор. Позор на мою черепушку. Позор на мой клан. Нет, не мой. С другой стороны, убить бы его, расчленить на 1000 кусочков и скормить Вейдархалом. А чего? И им праздник, и мне радость. В клан меня не приняли, клятву я не произнесла, Сергал со мной, и махнем в свободные земли. Эх, эту неискоренимую тягу к мечтам даже крадущий не сумел перебороть. Я всегда мечтала. Сначала о маме и доме, где бы меня любили, а не тренировали. Потом о том, как буду убивать преподавателей. К слову, последняя мечта практически сбылась, что радует. В общем, в данный конкретный момент было принято решение исчезнуть с территории миров хаоса. Еще не знаю как, все же у Шайгенов руки длинные и тянутся в подпространство на многие лиги, но главное мечтать, продумывать, планировать и воплощать в реальность, а там, глядишь, я еще и спасибо эльфу скажу. Посмертно. В смысле, после его смерти. Кстати, слушай, морда белобрысая. Эльф скривился так, словно съел что-то очень кислое. «А как ты понял, что это я? Мы же должны были встретиться только в Даргарае». «Ты ушла в подпространство», — торжествующе сообщил эльф. «Он точно древний». «И?» — воинственно вопросила я, рассматривая белобрысого. Он встал, оказавшись выше меня на голову. «Ненавижу высоких. Впрочем, это у меня с детства, когда все большие воспринимались врагами. Косички до пояса, как и у всех эльфов, выражение морды лица властное, надменное, глаза напоминают застывший синий лед. Я такое видела в горах Адора. Нос с горбинкой, значит, уже ломали. Жаль, я хотела бы быть первой в данном благом деле». «Тенью шагающее, странное имя», — произнес эльф, и, уверенный в своей безопасности, подошел совсем близко, протянул руку и поправил волосы. «А они у меня черные, оказывается». Я вообще о своем цвете волос никогда не задумывалась, так как они обычно были или обритые, или измазаны кровью, а в последнее время я и вовсе их аккуратно вырывала, чтобы не мешали. Ну и не скрывали шрам на голове, оставшийся после схватки с мантикурогом. «Ты красивая», — вновь напомнил мне о необходимости быть жестоко убиенным эльф. «Удивительно даже. У тебя были мужчины?» Я задумалась и искренне ответила. «Да, конечно, в основном я убивала порождение хаоса, но и люди-мужчины также попадались. К чему вопрос? Боишься, что я твоего хозяина убью?» Эльф удивленно посмотрел на меня, и пришлось успокоить. «Не бойся, тебя все равно раньше». И все же убивать эльфа сейчас было бы глупо. Сергалу еще год необходим для взросления, а значит, еще год я буду в мирах хаоса. Паршивенько, но необходимо. «Ладно, не трусись», — буркнула я магу, который действительно несколько вздрагивал. «Правым веком и явно не от страха, но это его проблемы. Теперь расскажи, почему встреча здесь и...» Мой гневный взгляд на белобрысого. «И откуда вообще в твою пустую башку пришла идея нанять Шайгена?» Вопрос, кстати, был серьезным. Последние испытания я проходила 3 суток назад, после чего меня долго били и держали без еды и воды. И били тоже, и держали, и били. Было невесело. Особенно отличился левый. Этот препод вообще больше всех бесился. И бил исключительно правой рукой, не в силах осуществить свой коронный удар, за который и получил прозвище. Это потому, что ему туман конечности подправил. Знатно так, до локтя. Но речь не об этом. Меня били 3 суток. Но не убили. А значит, данную подлость крадущий готовил заранее. Вот слизняк в трольем дерьме. Нет, хуже, он уркорочий. Нет, еще хуже. Он уркорочий, больной гниющей болезнью. Да, вот так будет про него. Правда, жаль, что крадущий весел и бодр, но я это обязательно исправлю со временем. Вернемся ко времени. Эти урги готовили план заранее. Мак отошел, сел за стол и указал на лавку рядом с ним. Весело прыгая, так как идти в этом пыточном наряде, именуемом эльфийским платьем, было невозможно, я приблизилась и села на указанное место. «Ты ходить можешь?» — удивленно спросил маг. «В этом нет, а так вообще вроде могу, но обычно бегаю». Я с трудом села, платье чуть поскрипело, но не порвалось. Жаль. «Сними с меня это!» — потребовала я у мага. Эльф странно усмехнулся и с какой-то непонятной интонацией произнес: «Я уберу, но ты же тогда останешься совсем обнаженная». «И? Об чем речь вообще?» «И ты будешь без одежды», — зачем-то повторил Светлый. «Ну и?» Пришлось чуть изменить свой вопрос. «И... ладно». Лицо мага озарилось счастливой улыбкой, и моя тканная пытка исчезла. «Ух, хорошо-то как! И дышать можно!» Я даже встала и потянулась, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Затем откинула волосы назад, решив, что срежу их потом. И, сев на скамью, потребовала: «Еды мне!» А эльф дышал. Очень странно так дышал. Вроде как после бега так дышать можно, но этот же сидел и смотрел на мою грудь. И вот спрашивается, а он зачем ее такую отрастил? Чтобы смотреть? «Слушай, Светлый», — не удержалась я, «если так это нравится, у себя отрасти хоть штук 20 и пялься с утра и до вечера». Этот опять скривился, видимо, на этот раз имитируя последствия съеденного пуда кислой травы, и как-то странно заметил. «Видишь ли, Тенька...» Удар. И в воздух взвелись ноги эльфа. А чего он ожидал? И если еще раз назовет Тенькой, вообще от гляделок избавлю. Этот подскочил, дальше следовала непередаваемая речь первородных, смысл которой был мне, конечно, понятен, но переводить я бы не взялась. А затем маг попытался забрать мое дыхание, для чего резко подошел и своими окровавленными губами прижался к моим. Я уже занесла кулак для более тесного знакомства с мордой эльфа, но... Странная у него технология, не встречалась с такой. Тут надо нос зажать и после вливать ядовитое дыхание. А он вместо воздуха попытался сунуть язык. Или у светлых иные приемы. В общем, потом разберусь, а пока... Нравится мне звук удара кулаком о морду эльфа. Еще нравятся звуки, которые при этом белобрысый издает. «Слушай, Сенька», — поднимающийся и вновь вспоминающий первородный язык эльф, при этом обращении замер. «Меня кормить будут? Или я пошла еду в другом месте искать?» Эльф молча вышел, проглотив и избиение светлой морды, и кликуху, но на пороге картинно щелкнул пальцами. «За что?» Заорала я, с трудом делая вдох в очередном творении эльфийских предильщиц, чтобы им гартаров с рук кормить. «За отсутствие манер!» — рявкнул эльф и захлопнул двери. Под воротами завыл Сергал. Сам он войти может, что и собирался сделать, почуяв Рвара. Но туман молодой еще. Может и пострадать, если неправильно определит точку входа из граней в пространство хаоса. Бедненький туман спать хочет, а засыпает только рядом со мной, значит, нужно впускать. И я пошла, с трудом делая каждый шаг в этом эльфийском кошмаре. За дверью обнаружились трое человек, на выходе еще четверо. Всех уложила спатки. А то намаялись бедные, с Рваром-то. Правда, спать в такой позе не очень удобно, но... А тут эльфа имеется, чрезмерно добрый такой, помощь свою предлагает всем и каждому. Вот он пусть и разбирается. Только тупого помянешь, он и появится. «Ты куда?» — вопросил потрясающе прекрасный Светлый. Вообще, на мой взгляд, распухшие окровавленные губы и подбитый глаз ему шли. Он стал похож на бодрого зомбика, эдакое разгневанное умертвие первой свежести. «Ужин?» — в свою очередь вопросила я. «Сейчас будет», — рыкнул маг. «Значит, сейчас вернусь», — ответила я и запрыгала по ступенькам. Конечно, полагалось гордо пройти мимо, но эльфийские наряды и гордость не совмещаются. У ворот стояли люди, я высокомерно пропрыгала мимо до огромного засова, на котором были видны сверкающие символы. Сверкали они только для нечисти. Но так как крови нечистой во мне было немало, видеть их несложно. Пока взламывала защиту под шокированными взглядами поселян, вспомнился призабавный момент из прошлого. Класс, где мы сидели на холодном каменном полу, и кровь горного сагавея, которую нам по капле вливали ежедневно, для того, чтобы выработать привыкание к данному яду. Когда начинали, нас в огромном помещении было столько, что сидели тесно прижавшись, и даже камни нагревались. Когда дозу увеличили до 7 капель, в общем, так и сформировалась группа к выпускным испытаниям, где нас было 12. А трупы остальных 200 выносили за ворота замка, где подкармливали шаверов, которые заодно и выживших испытывали, и территории клана держали под контролем. Зато теперь я вижу в темноте преотлично. И вот такие заклинания также превосходно видны. «Все», — возвестила я, сломав последнее заклинание, чей звон сопроводился яростным «Чего она творит?» от наблюдающих. «Малыш, заходи». Сергал картинно перепрыгнул чистокол, зарычал на присутствующих и, поскуливая, бросился ко мне, повалив на пол и радостно облизывая. «Туман, туман, хватит!» Но руки уже обнимали серого мохнатика, тиская и поглаживая. А тот факт, что мы валялись в пыли, особо не беспокоил ни Сергала, ни меня. Как оказалось, данный факт озаботил присутствующего Белобрысова. «Тенька, тенью... тень. Да, наверное, тебя так звали. Тень. Ужин остынет». Пришлось прекратить возню с Сергалом. «Туман, стоять!» Пес остановился, вздрагивая от нетерпения и свесив язык из пасти. «А пасть у тумана огромная, моя голова легко войдет. Идем». Я почесала его под мордой. Он это очень любит. И с трудом попыталась встать. «Да, эльфийские платья — это вам не людские ткани, эти не рвутся, мать их». Сергал заметил мои терзания, осторожно поддел край юбки лапой и разорвал. «Ух, свобода!» «Спасибо, туманчик!» И я стремительно поднялась. А рядом-то был эльф. «Чтоб тебя, угроручий!» — сообщила я отрыжке орка, едва очередное платье вновь сделало дыхание затруднительным. На реплику Белобрысый отреагировал весьма странно. Одно движение, и платье полетело к уже знакомому мне домику. Естественно, я вместе с ним. Снимать-то наряд никто не собирался. Мать его, корком в портнихе. Платье донесло до порога, и по ступеням пришлось весело прыгать. Под трели разбушевавшегося желудка. Рядом семенил Сергал, удивленно косясь на странные мои телодвижения. И, по-моему, подхихикивая. «Ошейник надену», — предупредила я тумана. Фыркнул, отвернулся. Потом сам лапой открыл дверь, доведя мужика за ней до приступа икоты. А эльфа не соврал. Ужин действительно присутствовал на столе, в то время как за этим столом сидели и ели недавно столь бережно мною спать уложенные. «В другой комнате», — сообщил возникший в дверях Белобрысый. Я посмотрела на жареного гивейка, покрытого хрустящей корочкой, которого делили между собой воины до моего появления. И заставила себя уйти. Только при мысли, что там за дверью гивейк достанется только мне, эльфу морду набью и ни кусочка ему не дам. Радостно допрыгав до двери, я поспешно распахнула ее и впрыгала в комнату. «А, что это? Вот не будь на мне платье, я бы сейчас рванула к эльфу, схватила за патлы и ткнула носом в коричневую бурду». «Это что, я тебя спрашиваю, светлый?» Внезапно в маге что-то изменилось. Он встал ровнее, закрыл дверь перед Сергалом, который застрял в соседней комнате, принюхиваясь к присутствующим и потерявшим аппетит воинам. Взгляд светлого также изменился, и он отчетливо произнес: «Хватит. Ты Шайген, я это понимаю. Манерам тебя не учили, это также понятно, но... Терпеть и далее, я не намерен, тенью шагающая. Сейчас ты молча сядешь и, пытаясь выглядеть пристойно, будешь ужинать. Без ругани, без агрессии, без неадекватного поведения. А теперь будьте любезны, леди Тианая. Именно так я и буду тебя звать отныне. Сесть и приступить к трапезе». Вот примерно так всегда разговаривал крадущий. И этот тон вызвал холодок по спине. Что я могла в данной ситуации? Свернуть шею светлому, перебить жителей деревеньки и исчезнуть? Я могла это, но я не гордая, год потерплю. Ради тумана он не способен сейчас выжить в одиночестве. А не боишься? Я пристально смотрела на эльфа. Мне убить тебя мгновения хватит. А желание полюбоваться твоей отвратительной светлой кровью становится навязчивой идеей. Мак усмехнулся, чуть склонил голову и хитро произнес. «Да? И потому ты бросилась защищать меня от Рвара?» «О, кажется, мы имеем дело с непомерным самомнением». Я подавила смешок и, продолжая взирать на эльфа, от искреннего изумления даже приоткрыла рот. «Успокойся». Эльф по-доброму и оттого жутко отвратно улыбнулся. «Я понимаю, что виноват сам. В момент опасности я не контролирую присущее моему роду притяжение. Не смущайся, тень». Белобрысый улыбнулся снова. «Никто ничего не понял, только я. И, конечно, я не мог оставить себя умирать на грязной земле». «Слышала, что светлый повернутый на собственной привлекательности, но чтоб настолько...» «М-да...» «Конечно, приятно было бы сказать, что ошибся ты, эгоист древний, но лень. А эльф-то эльф, это да!» «Тень». Маг мягко подошел, обхватив мое изумленное лицо руками, заставив посмотреть на себя. Улыбается придурок, смотрит так ласково, ятаган ему в глотку. «Тень, ты удивительная девушка. Твоя истинная сущность сияет. Ты как бриллиант, который отшлифовали в попытке сотворить из него булыжник. Но ты бриллиант, тень. Ты алмаз, редкий, сверкающий и бесценный». «Так, не поняла. Он меня продать собрался. Просто с ценой определиться не может». «Теперь ты все поняла?» — спросил эльф. Как-то засиял и снова попытался проделать свой трюк с ядовитым языком. Или не ядовитым, но, в общем... «Опять сделать гадость». «Не поняла». Я отклонилась, и так как он продолжал наклоняться, пришлось встать на мостик, подождать, пока разобиженный эльф угомонится, подняться и продолжить. «Ты в курсе, что если попытаешься продать меня на невольничьем рынке, клан Шайген объявит на тебя охоту?» На лице мага отразилось недоумение, затем возмущение. «Я не собираюсь тебя продавать». «Уже верю», — не скрывая скепсиса, ответила я. «Кстати, это возвращает нас к важной теме. Верни мои шрамы и вообще все как было». «Не могу». Он снова положил руки так, чтобы обнимать мое лицо. «И рад этому. Заклинание истинного облика необратимо, тень. Оно и к лучшему. После выполнения работы я заберу тебя с собой». «Мое положение, мой возраст и знатность моего рода позволяет отношения с теми, кому тянется песнь сердца. А с того момента, как я увидел тебя, у меня возникло странное ощущение, что больше тысячи лет мое сердце пело о тебе, и я всегда искал эту мелодию». «Сердце, печень, почки. Он мне сейчас еще и о своем мочевом пузыре поведает. А еще и эльф, древний, между прочим. Сам вон о тысячи лет заикнулся». «Пойду поем», — неловко произнесла я, смущенная интимными подробностями о его внутренних органах. «А ты пока хочешь, пой с сердцем, хочешь, пляши с кишечником. Мне как-то все равно, честно». И, пройдя к столу, я села, пододвинула ближе кашу и начала торопливо глотать. Кашей оказалось пюре из фруктов. «Бррр». Различила я вкус ложки с шестой, и аппетит пропал. Хотя вру, аппетит пропал раньше, потому что эльф продолжал стоять и смотреть на меня округлившимися глазами. Странный тип, явно психически неуравновешенный. «Так, эльфа, я поднялась. Пойду мясо возьму, если еще осталось. А то эти фруктовые помои и ты в сочетании напрочь желание поесть отбили». Я гордо попрыгала в ту комнату, где оставался жареный гивейк, в надежде, что воины не все сожрали. И вот именно сейчас я была искренне рада тому, что у меня есть сергал. А все почему? А все потому, что мой преданный зверь сидел и пристально наблюдал за застывшими от ужаса воинами. И в результате, о пески хаоса, эти гаврики не успели сожрать гивейка. «Спасибочки», — торжественно произнесла я и, забрав блюдо с мясом, радостно попрыгала обратно к эльфу. «И приятного аппетита, мужики!» Мне во след послышалось. «Зверя убери, тварь!» «Нервные какие, ну или обидчивые. Ладно, сергала уберу, а вот жаркое мое и точка. Туман, ко мне!» — скомандовала я, допрыгав до двери. Малыш радостно подчинился, в два прыжка оказался рядом, и даже, умничка моя сообразительная, открыл лапой дверь. Мы с Гивейком пропрыгали вперед и вскоре соединились в упоительном мням. Мясо оказалось восхитительным. У ног моих залег туман, эльф все так же оторопело продолжал стоять, в общем, мне было хорошо. И было бы совсем хорошо, если бы... «Эй, белобрысый, дай хоть поесть нормально. Убери свое гоблинское платье». «Эльфийское», — машинально поправил светлый. «Да хоть оркское», — жуя ответила я. «Убери, а». Увы, эльф оказался явно ненормальным. И в следующую секунду мой ужин был превращен в сплошное издевательство. «Как ты ешь?» — прорычал эльф. «А?» — я оторвалась от жирной ляжки, которую удобно держала рукой. «Ты чего привязался ко мне? Печень в разговоре отказала, да? Так пообщайся с кишечником, ну или чего там еще. В общем, не мешай». На мои слова маг внимания не обратил, и началось. «Сядь ровнее, держи спину. Почему ты ешь руками, не чавкой?» Я бы наплевала на все его замечания, но платье-то его слушалось, мать его, орком в сотрапезнице. В результате появилось ощущение, что меня привязали к жерди, а руки сползли так, что теперь не было никакой возможности удобно расположить локти на столе. Но голод был сильнее возмущения, и я все еще пыталась поесть, невзирая на отвлекающие факторы, как эльф решился на подлость. «Верни!» — прорычала я, глядя, как еще почти целая тушка гивейка взмывает вверх. «Сень!» — позвал светлый. «Ну, посмотри на себя, ну кто так ест?» «Я!» От обиды даже слезы в глазах появились. «Дай поесть, светлый, а потом я даже готова выслушать вой твоего сердца, так и быть. Но сейчас дай мне поесть!» Как оказалось, эльф на всю голову пристукнутый разок, а потом еще не разок, потому что гивейк, мой сочный жареный гивейк, истекая капельками сока, продолжал... висеть. «Убью», — пообещала я эльфу. Тот подошел, с тяжелым вздохом достал платок, аккуратно вытер сначала мой рот, затем подбородок, потом шею, а затем увлекся и в результате долго и старательно вытирал мою вновь обретенную грудь. Потом подышал на нее, потом... «Эй, морда светлая, ты чего делаешь? Я несъедобная». Маг от груди оторвался, посмотрел в мои глаза, нарушая очередное правило общения с Шайгеном. Да я вообще уже обязана отвести этого урода к некроманту, а там убить, оживить, убить жестоко, снова оживить. И вот уже сейчас за прямой взгляд в глаза удушить. Пески хаоса, где же некроманта нормального найти? «Прости», — прошептал эльфа и облизнул губы. «И если бы свои». Одно из испытаний Шайгена — слейся с болотом. Нам полагалось сесть и без движения просидеть до тех пор, пока окружающие твари и тварюшки не посчитают нас камнем. И вот после того, как двое суток сидишь без одеяния, ощущая, как по тебе ползают жуки, насекомые, черви, слизняки и прочая живность, ко всяким облизывающим твой рот относишься уже поспокойнее. В общем, я решила потерпеть. Авось поймет, что на меня его яд не действует и отстанет. А гивейк, он и холодный, и вкусный. Терплю. Облизывает. Продолжаю терпеть. Поднимается со стула, обнимает и продолжает облизывать. Но только рот. Зубы не разжимаю, а то гоблин его знает. Вдруг яды светлых даже Шайгену повредить могут. В процессе облизывания начинает странно дышать. Так, вот это уже похоже на технику ядовитое дыхание. И таки упорно пытается прорваться в рот. Все, терпение кончилось. «Слушай». Я осторожно отодвинула мага. Убивать его сейчас нежелательно. На меня яды не действуют. Мак замер, махнул рукой, и гивик полетел на тарелку. Тарелка раскололась, вот гоблин тебе в харю. Затем исчезло мое платье. Давно бы так! И я рванула к столу.